улицы центральные, высокие и важные, с витринами зеркальными, с гирляндами огней. А мне милее не шумные, милее одноэтажные, от их названий ласковых становится светлей. Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную, и на тенистой улице я постою в тени. Вишневые, грушевые, зеленые, прохладные, как будто в детство давние ведут меня они. И может на сиреневой, а может на каштановой, а не на этих улочках, тогда на Луговой. С любовью встречи с первою, негаданно нежданная, и вновь бродить до полночи я буду сам не свой. Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную, и на тенистой улице я подстою в тени. Вишневые, грушевые, зеленые, прохладные, как будто в детство давние ведут меня они. Центральные, высокие и важные, с витринами зеркальными, с гирляндами огней. А мне милее не шумные, милее одноэтажные, а их названий ласковые становится светлей. Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную, и на тенистой улице я постою в тени. Вишневые, грушевые, зеленые, прохладные, как будто в детство давние ведут меня они. Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную, и на тенистой улице я постою в тени. Вишневые, грушевые, зеленые, прохладные, как будто в детство давние ведут меня.